День рождения мамы. Однажды рано утром, когда все еще спали, папа собрался куда-то пойти. Он тихо прокрался в прихожую, взял шляпу и уже собирался выскользнуть из дома, но не тут-то было. За его спиной раздался хор голосов. «Папа!» Он вздрогнул, выронил шляпу и обернулся. Перед ним стояли Коржик, Карамелька и Компот. «А куда ты уходишь?» – спросил Коржик. «Сегодня же день рождения мамы», – напомнила Карамелька. А Компот округлил глаза. «Ты что, забыл?» Папа надел, наконец, шляпу и ответил. «Про мамин день рождения я никогда не забываю. А вот подарок для мамы я забыл на работе. Сейчас я за ним съезжу, а когда вернусь, мы ее поздравим все вместе. Дождитесь меня!» — попросил он котят. Они воскликнули. «Здорово!» Ой-ой, папа знал, что за этим последует. Своими криками они разбудят маму. Папа приложил палец к губам, и котята все поняли. Они проговорили тихо-тихо. «Миу, миу, миу, миу!» Когда папа ушел, котята пошли в детскую проверить свой подарок. Они собирались подарить имениннице картину. На ней была изображена довольная мама на велосипеде, а кругом цветы. И все нарисовано своими лапками. «Красиво у нас получилось», — улыбнулась Карамелька. Коржик кивнул, а потом спросил. «Интересно, а какой подарок будет у папы?» Компот задумался и стал рассуждать. «Папа забыл подарок на работе. А работает папа на кондитерской фабрике. Значит, это будет какой-нибудь торт». «Но торт папа и так приносит каждые выходные», — возразила Карамелька. «А подарок на день рождения должен быть особенным». «Можно и торт сделать особенным», — заметил Компот. «Например, положить в него письмо с поздравлениями». Карамелька засомневалась. «А вдруг мама случайно съест письмо?» «Да, в таком случае она может остаться без поздравления». «Тогда можно зарядить торт фейерверком», — предложил непоседа Коржик. Глаза у него горели от воодушевления. «Торт взлетит и будет салют!» «А если что-то пойдет не так, и он не взлетит?» — забеспокоилась Карамелька. «И правда, это ни к чему. Надо, чтобы кроме торта папа подарил еще что-то!» Вот к какому выводу пришла кошечка. «То, что мама очень любит!» Котята опять взглянули на свой рисунок. «Мама любит спорт!» — сообразил Коржик. «И розовую одежду!» — с улыбкой добавил Компот. «А еще мама любит цветы!» — закончила Карамелька. «Давайте соберем красивый букет, и папа подарит его вместе с тортом». «Отличная идея!» Котята тут же побежали на улицу, но они совсем забыли, что наступила осень. Они искали цветы на клумбах, искали в парке рядом с домом, но ведь осенью цветы уже не растут. «Ну вот, все пропало!» — расстроился Компот. «Выходит, папа опять подарит маме только торт!» Вздохнул Коржик. Карамелька огляделась по сторонам и вдруг заметила, сколько вокруг красивых листочков. Желтых, оранжевых и красных. «Я знаю, что надо делать!» — встрепенулась кошечка. «Мы соберем букет из разноцветных листьев. Они такие же красивые, как цветы». Сказано, сделано. Уже через 10 минут осенний букет был готов, и гордые котята вернулись в детскую. Тут к ним в комнату вошла мама и сказала: «Всем доброе утро». Котята вздрогнули от неожиданности и загородили спинами букет и рисунок. «Доброе утро, мама!» – хором ответили котята. «С днем рождения!» «Но подарки мы тебе вручим, когда вернется папа», – добавила Карамелька. «А где это он?» – удивилась мама. И в тот же миг на пороге появился папа. «А я тут как тут!» – улыбнулся он и достал из-за спины большую розовую коробку. С днем рождения! Это не похоже на торт, шепотом заметил Компот. Мама открыла коробку и вытащила розовый спортивный костюм и кроссовки в цветочек. Вот это красота! «Все, что ты любишь, кисуля», — объявил папа. «Спорт, розовая одежда и цветочки». «Спасибо, котенька», — искренне поблагодарила мама. «Здорово придумано». «Какой у папы хороший подарок!» — похвалил Коржик. А Компот погрустнел. «Значит, наш осенний букет не нужен?» Карамелька поспешила утешить брата. «Конечно, нужен! Мы сами подарим его маме!» И котята бросились поздравлять маму. «Любимая мамочка, поздравляем с днем рождения! И хотим подарить тебе картину и осенний букет!» Мама с радостью приняла подарки. «Спасибо, мои хорошие! Все это – самые лучшие подарки, которые мне когда-либо дарили!» Тут уж котята во весь голос радостно закричали, а с ними и папа. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Торт, конечно, тоже был. Папа позаботился о том, чтобы мама могла задуть свечи и загадать в свой день рождения самое заветное желание.